Глава 48. Ника. «Мама, знакомься, это Ника». «Мама? Это его мама? Чёрт. Совсем не так. Я хотела бы познакомиться со своей свекровью. Вообще не планировала предстать перед ней в задранной короткой юбчонке и топе, недостающем до пупка, но хуже всего — порванные колготки и размазанная помада. Конечно, она решила, что я шлюха, причём самая дешёвая и потрёпанная. Стыдно-то как. «Мам, что случилось?» — спрашивает Костя. «Отец. Что с ним?» Я вижу, как кот меняется в лице. Его мама тоже это видит. «Да живой он», — машет рукой она. «Не выдумывай». «Уф, пока что живой». «Что значит «пока что»?» «А то и значит, что он все-таки собрался в свой дебильный поход на байдарках». «Не поход, а сплав», — поправляет ее Костя. Я вижу, что он выдохнул с облегчением. «Это чистое самоубийство», — буйствует его мама. «В его возрасте, с его суставами, с его сердцем». «Ага, и с его печенью», — вставляет Костя. «При чем тут печень?» «Да так, а при чем тут суставы? Он там сидеть будет, максимум жопу отморозит. И ты приехала так поздно из-за этого?» «Я тебе звонила». «Ага, звонила, и мы поговорили». «Это было днём. Я тогда ещё надеялась. Я почти отговорила его. А потом позвонил этот его Михалыч. И давай отца драконить. Ты что, не мужик? Тебя что, баба не пускает? Прибила бы». «Мам, уймися. И правда, не мешай мужику быть мужиком». «Ты знаешь, насколько это опасно? Горная река, бешеные течения, холодная вода. А если дожди пойдут, их там вообще нафиг смоет. Я читала». Там уже гибли туристы. В прошлом году. В общем, он все равно едет. Вы вдрызг разругались, и ты хочешь, чтобы я тоже с ним поругался. Я хочу, чтобы ты его отговорил. Ну, если твои аргументы не помогли. Ты ему сказала, утонешь, можешь домой не возвращаться. Костя, не смешно. Вот вечно ты так. Я тебе про серьезные вещи говорю, а ты со своими дурацкими шуточками. Ладно, ладно. «Повлияй на него, у него суставы, и я не хочу остаться вдовой». «Мам, успокойся». «Я спокойна», — она шумно выдыхает. «Но чаю бы выпила, перенервничала, и мы можем, наконец, подняться к тебе и поговорить вдвоем». Она бросает на меня раздраженный взгляд, как на какую-то помеху. «Ника будет пить чай с нами». «Я поеду», — говорю я, — «вызову такси и...» «Куда ты поедешь?» «Домой». «Нет, ты моя... Костя». Я дёргаю его за руку. Я точно не хочу, чтобы он сейчас говорил своей маме, что я его жена. «Меня кто-нибудь напоит чаем?» — капризничает его мама. «У меня давление подскочило». «Не выдумывай, у тебя всё в порядке с давлением», — спокойно произносит Костя, пока мы идём к подъезду. Он крепко держит меня за руку, а мне очень хочется сбежать. «Я не молодею, между прочим», — сообщает его маман. «Ты прекрасно выглядишь. Я бы никогда не подумала, что вы мама Кости». Подаю голос я. «А что бы ты подумала?» «Ну, что вы его сестра». «Да, я подхалимничаю, хоть это и вообще не в моем стиле, но я чувствую себя крайне неловко в этом своем шлюшьем наряде, а мне так хочется оставить хорошее впечатление. Я забегаю в ванную, стираю размазанную помаду, приглаживаю волосы и снимаю порванные колготки». Возвращаюсь и пытаюсь помогать Косте с чаем. «Вчера тетя Галя заходила. Его мама ведет светскую беседу с сыном. Помнишь ее?» «Ага. Ее Оксанка-то совсем взрослая. 25 лет девчонке. Такая красотуля была в детстве, помнишь? А сейчас еще лучше стала». «Так, что за красотуля, Оксанка?» «Рад за нее», — бурчит Костя. Я ставлю кружку с чаем перед его мамой. «Ника, а вы... чем занимаетесь вообще?» У нее такой вид, как будто она ожидает, что я отвечу. Я эскортница и просто гулящая девка. «Я учительница русского и литературы», — с достоинством сообщаю я. «Учительница?» — пораженно восклицает она и еще раз окидывает меня критическим взглядом. «Ника работает в элитной школе, учит детишек доброму, прекрасному, вечному». «В наше время учителя выглядели по-другому». «Я тоже обычно выгляжу по-другому». Спокойно произношу я. «Ты у меня секс-бомба». Костя обнимает меня и поглаживает по талии. Очень уместный комментарий. Так вот, тетя Галина Оксанка, продолжает его мама, умница, красавица, готовит прекрасно, пироги печет. А крестиком вышивает? Спрашивает Костя. Кто в наше время вышивает? Кривится моя свекровь. Я умею вышивать. Скромно вставляю я. Ника вне конкуренции. Ржет Костя. Весело ему. А мне, между прочим, не очень. Тетя Галя тебя в гости звала. Не унимается его мама. Обязательно загляну. Что? Куда это он собрался заглядывать? Вместе с Никой и придем. Пусть Оксанка пироги печет. Или что она там умеет? Ника. Морщит нос его мама. Да кто она вообще? Мама, знакомься еще раз. Это Ника. Моя жена.